Глава вторая. На стуле у входной двери, уставившись в стену, неподвижно сидела женщина андрогинного вида. Темно-серый мужской костюм тройка, длинный пиджак, брюки, жилет, белая рубашка, видны манжеты с красными запонками, классический галстук в полоску с виндзорским узлом, как у профессора английского университета. Стрижка короткая, виски и затылок выбриты почти наголо. Но при очевидном стремлении походить на мужчину, скрыть свою женскую красоту посетительнице не удалось. «Она Ческу ждет», — сообщил Буэнди из-за стеклянной двери так, чтобы его слышал только Ордунья. «Придется тебе пока заняться ею. Знаешь, кто это?» «Новенькая». Ческа вчера меня предупредила, но собиралась поговорить с ней сама. «Племянница?» Ордунья кивнул, не дожидаясь, пока Буэнди произнесет фамилию. После ухода Элены место координатора ОКА комиссара Рентера сначала предложил ему, но Ордунья отказался, порекомендовав Ческу. Рентеру упорно твердил, что назначение временное, пока не найдется подходящий кандидат. Он никогда не скрывал, что мечтает о возвращении инспектора Элены Бланка, но Ческа успела многого добиться на новом посту. И в отделе не сомневались, что рано или поздно она займет его на постоянной основе. Вводить в курс дела новенькую — не самая приятная должностная обязанность. К тому же Ордунья, узнав фамилию женщины, больше всех противился ее приему на работу. «Добрый день. Рейс Рентера?» Женщина вскочила и вытянулась по стойке смирно. «Я». Выглядело это настолько демонстративно, что Ордунья заподозрил издевательство. «Спокойно, у нас тут особый отдел. Здесь с формальностями попроще». Он протянул ей руку. Она силой, подчеркнуто по-мужски, стиснула его ладонь. «Я ожидала встречи с субинспектором Франциской Ольма». Ордунья улыбнулся. Ческу никто не называл Франциской. Наверное, в министерских документах это имя значилось, но в ОКА о нем давно забыли. Даже на ее значке было написано «Ческа Ольма». «Слушай, тут такое дело. Ческа на судебном заседании, и мы не знаем, во сколько она вернется. Вряд ли ты хочешь прождать ее весь день, так что я тебе помогу. Меня зовут Ордунья. Я тоже субинспектор». «К вашим услугам». «Я же говорю, не надо формальностей. Мы тут все на «ты», без церемоний. Пойдем выпьем кофе, я тебя познакомлю с народом, поболтаем. Годится?» «Как прикажете». «На «ты». И ничего я не приказываю. Тут только твой дядя приказывает». Услышав имя дяди, Рейс невольно скривилась. Ордунью этого не понять. Она попала сюда по блату, и симпатию коллег ей придется завоевывать. В общем помещении отдела Марьяха увлеченно вырезала заметку. Ее стол был завален провинциальными газетами. Не дожидаясь, пока ей представят новенькую, она добродушно обратилась к вошедшим. «Представляете, китайский ученый заявил о создании черных дыр в лаборатории». Рейс сочла себя обязанной отреагировать. «В лаборатории? Какой ужас!» «Да, я уже из 6 газет вырезала заметки об этом и уверена, что завтра еще несколько напечатают. Уж не знаю, откуда они это взяли. Может, какая-нибудь контора по производству страшилок-фейков старается? Я Марьяха, а ты, видимо, племянница комиссара». «Меня зовут Рейс». «А я Буэнди». «Не обращай внимания на Марьяха. Она сама выдумывает новости и сама же их распространяет. Такое вот хобби». Буэнди подошел поцеловать ее в щеку, и Рейс не возражала. Никто не прокомментировал ее внешний вид, но сотрудники ОКА не понимали, как с ней себя вести, как с мужчиной или как с женщиной. Впрочем, к их облегчению Рейс это, похоже, не волновало. Марьяха хлопнула ее по плечу, грубовато, зато с искренним дружелюбием. «Я тебя научу пользоваться кофемашиной. Она на вид простенькая, но там есть свои хитрости». «Спасибо. А правда, что вы сами сочинили эту новость?» «Разумеется. Черные дыры в лаборатории. Это же просто бред. Иногда мне кажется, что в газетах работают одни дремучие невежды». «А зачем вы это делаете?» «Я собираю вырезки в альбом. Когда-нибудь вытащу на свет все свои фейки и обрушу репутацию многих СМИ. Обо мне станут рассказывать на факультетах журналистики всего мира». Марьяха рассмеялась, но никто не понял, шутила ли она. Вошел встревоженный Сарате, Не снимая куртки, он остановился посреди комнаты и спросил, никому конкретно не обращаясь. «Ческа пришла?» «Её же в суд сегодня вызвали», — ответил Ардуньо. «Она не явилась». Ардуньо ошеломленно уставился на него. «Не может быть. Она всю неделю готовилась к выступлению. Я сам только оттуда и не видел ее. Прокурор в бешенстве. Она не звонила? За все утро Ческа ни с кем не выходила на связь?» Сарата обвел помещение взглядом, но ответом ему стало молчание. Недоуменное, растерянное и с оттенком тревоги. Рейс понимала, что знакомиться с ним сейчас было бы неуместно и бестактно. Ей захотелось стать невидимой, прикинуться шкафчиком для документов или кофемашиной. Пусть напряжение спадет, с Саратой она поговорит позже. «Не похоже на Ческу. Пропускать заседание суда», — заметил Буэнди. «Тем более по делу, которое она сама вела», — добавила Марьяха. Сарата раздраженно махнул рукой, как будто упрекая коллег в том, что вместо того, чтобы успокоить, они заставили его волноваться еще больше. Ческа несколько месяцев вела расследование и в результате раскрыла преступную сеть, которая похищала людей и держала их в рабстве. На сегодняшнем процессе она была главным свидетелем, и ее неявка — лучший подарок для защиты. «Ты на мобильный ей звонил?» Ардуньо сам понимал, что вопрос риторический. Это была скорее попытка отогнать дурное предчувствие. «Больше 20 раз. Не берет. «А домой к ней заходил?» — заволновалась Марьяха. В звонок звонил, ухо к двери прижимал, глухо. «А ключей у тебя нет?» «Нет», — с досадой ответил он. Рей схватило 3 секунд, чтобы сложить картинку. Раз все уверены, что у Сарата есть ключи от квартиры Чески, можно предположить, что у них интимная связь. Но раз ключей у него все таки нет, значит, эта связь не настолько серьезная, как всем казалось. Догадки, опасения, предложения посыпались одно за другим. Вдруг у кого-то из соседей есть ключи. Но мы же не можем просто взять и вломиться к ней в квартиру. А если ночью у нее случился какой-нибудь приступ, и она умерла в постели? А если она в постели с мужчиной после бурной ночи? Резко бросила Марьяха, видимо, пытаясь закрыть дискуссию. Чтобы вскрыть дверь, нужно судебное постановление. Никто нам его не даст, только потому что Ческа не берет трубку. Еще она не явилась в суд, не забывай. Все равно, Сарата, этого мало. Он кивнул, понимая, что постановление раздобыть нереально. Но тревога росла. От нервного напряжения скрутило желудок. «Вчера на улице Усеры праздновали китайский Новый год», — вспомнил Ардуньо. «Она мне говорила, что собирается там прогуляться». Буэнди энергично кивнул. «Мне тоже говорила. У нее глаза воспалились, но вроде ничего серьезного. Я посоветовал ей капли». «Что за страсть к самолечению?» — покачал головой Ардуньо. «Я же врач. Хоть и специализируюсь больше на мертвых, чем на живых, капли все-таки могу выписать». Сараты прошел в кабинет Чески. Осмотрел каждый уголок, словно какой-нибудь комочек пыли мог дать ему ключ к разгадке ее исчезновения. Рейс чувствовала, как атмосфера накаляется. Первый день в отделе. А как трудно было уговорить на это дядю, которому даже самые высокие в академии баллы казались недостаточным аргументом, проходил совсем не так, как она себе представляла. Она предполагала, что к племяннице Рентера начальника всех оперативных подразделений отнесутся с недоверием, но это ее не пугало. Рейс не сомневалась, что готова к работе в ОКА и вскоре себя покажет. Чего она совсем не ожидала, так это застать отдел в полном ступоре, вызванном исчезновением Чески. «Наверное, тебе уже рассказывали, чем мы здесь занимаемся. Ардуньо не знал, о чем еще поговорить с новенькой». «Рассказывали. Но я бы хотела услышать, как это видишь ты, если не возражаешь». «Ладно, вот моя версия. Мы занимаемся всем понемногу, от висяков и расследований, запоротых по чьей-то ошибке, до архивных дел, которые по какой-то причине открывают заново. Сегодня у тебя рабовладельцы в Лионе, а завтра убийство, совершенное в 1984 году. Много движухи?» «Не особо. Если тебе хотелось драйва, надо было проситься в другой отдел». «Да нет, мне здесь нормально», — с непроницаемым видом ответила Рейс. «Иногда хочется действовать, иногда посидеть спокойно». Сарата отправился на улицу Усеры поговорить с людьми. Пака, официант из любимого бара Чески, видел ее там вчера, пила пиво. Ничего странного он не заметил. Сарате расспросил соседей, хозяина ларька, где она покупала лампочки, батарейки и прочую мелочевку. Но поскольку узнать ничего не удалось, решил вернуться в отдел и взять быка за рога. «Я должен попасть в квартиру Чески», — заявил он с порога. Сарате был настроен решительно, прошло уже несколько часов, а от Чески ни слуху, ни духу. Теперь не до дискуссии о том, насколько этично вламываться в чужое жилище. «Я подготовлю запрос судье», — предложил Ардунья. «Не надо. Лучше через Рентера. Его разрешения достаточно, случай-то особый. Но я не могу ему дозвониться, его нет на рабочем месте, и по мобильному тоже не отвечает». Все повернулись к Рейс. Сарате подошел к ней вплотную. «Где твой дядя, знаешь?» «Так ты приветствуешь нового сотрудника в первый рабочий день?» Сарате буравил ее взглядом, пытаясь совладать с яростью. «Как смеет эта соплячка отвечать ему в таком тоне, когда у них пропала коллега?» Рейс выдержала его взгляд. Она понимала, что Сарате на нервах, но это не давало ему права хамить. К тому же ей нужно было выстроить границы, иначе она никогда не перестанет быть племянницей Рентера. «Где твой дядя?» — повторил Сарате. «Без понятия. Я вообще-то сотрудник полиции, а не справочное бюро». Марьяха, подавив усмешку, решила вмешаться, чтобы предотвратить кровопролитие. «Сейчас выясню его расписание». Сделав пару звонков и непринужденно поболтав с секретаршами министерства своими ровесницами, похоже, у женщин за 60 не было проблем со взаимопомощью. Марьяха получила необходимую информацию. «Рентера сейчас в клубе «Казино де Мадрид». Это на улице Алькала. Там проходят мероприятия по сбору средств на школы в Мьянме». «Я в казино, за разрешением», — заявил Сарате. «Ты едешь со мной», — он указал на Рейс. «Я?» «Да, поможешь уговорить дядю».